Насмотревшись в волю, я хотел поставить диковинный светильник в высокий готический шкаф, но, открыв узкие резные створки, к своему немалому ужасу увидел висящего внутри доктора Хазельмайера. От неожиданности я чуть было не выронил лампу, но, к счастью, вовремя понял, что это всего лишь висящая на вешалке одежда господина доктора. И все же случай этот произвел на меня впечатление сильное. Какое-то мрачное предчувствие, таящее в себе смутную угрозу, поселилось в моей душе, и я никак не мог отделаться от этой беспричинной тревоги. Но шли месяцы, а ничего подтверждающего мои опасения не происходило. Всегда одинаково любезный и приветливый со мной, магистр Вирцек, однако во многих отношениях слишком уж походил на доктора Хазельмайера, чтобы всякий раз, когда я его видел, это не напоминало мне о содержимом готического шкафа. Лицо его, такое же круглое, как у господина доктора, было совершенно темным, но прямо вылитый мавр. Ибо господин магистр на протяжении многих лет страдал велотекущей, не поддающейся окончательному излечению, болезнью желчного пузыря, вследствие которой у него развился меланоз. В полумраке, уже в нескольких шагах от господина магистра, не представлялось никакой возможности различить черты его лица. Лишь узкая, едва ли в палец шириной серебряная бородка, тянувшаяся вдоль скул, зловещим матовым ореолом выделялась на сумрачном лике. Гнетущее чувство, давлевшее мной, рассеялось только в августе, когда кошмарное известие о начале мировой войны поразило всех подобно удару молнии. Сколько прошло лет, а мне сразу вспомнились слова графа Дюшазаля о нависшей над человечеством катастрофе. Наверное, поэтому я никогда и не присоединял своего голоса к тем проклятиям, которые местные простолюдины обрушивали на противные государства. Меня не покидало чувство, что в этой гигантской бойне не обошлось без темной инспирации каких-то могущественных, враждебно настроенных сил, использующих людей в качестве своих марионеток. Магистр Вирцек держал себя совершенно невозмутимо, как тот, кому все было уже давным-давно известно. И только 4 сентября что-то похожее на легкое беспокойство стало заметно в его поведении. Он открыл никогда раньше не открывавшуюся дверь и ввел меня в синюю сводчатую залу с одним единственным круглым окном в потолке. Прямо под ним стоял круглый стол из черного кварца с небольшим чашеобразным углублением в середине. Вокруг 4 резных золоченных кресла. «Видишь эту лунку в центре стола?» — спросил господин магистр. «Вечером, до восхода луны, наполнишь ее чистой холодной водой из источника. Сегодня ожидается визит с Маврики. Если я тебя позову, возьмешь японскую лампу со змеей, зажжешь. Фитиль, наверное, будет еле тлеть», — задумчиво добавил он. «И, держа ее перед собой как факел, встанешь вон в той нише».